Не смей, это не твоя судьба, это чужая женщина. Вадик только повод. Он повернулся, сдерживая дыхание. Не открылась бы случайно дверь, не попалась бы навстречу. На носках сбежал вниз, пролет, еще пролет, а потом уже и сердце забилось ровнее, и рокот в памяти стал затихать. И вот он уже на улице, и солнце словно светит ярче, и мелькают лица прохожих, и снова он проходит мимо дома, где живет Яцюк, и знает, что больше ему там нечего делать, ибо Роман Васильевич исчерпывающе ответил на все вопросы своим откровенным удивлением. «Вы из-за него пришли?» Своим бесхитростным признанием. И это репродукции, повешенные над письменным столом. Трофиновский идет по улице, и ему вспоминаются собственные стихи. С уклоном полусогнуты дороги, машины вдаль. «Погоди», — говорит он себе, — «почему с уклоном?» «Плохо, прозаично». «Как луки полусогнуты дороги». «Да, так лучше. В эти часы пик, дороги напряжены, сравнение подходит. А как дальше?» «Воин на посту». Трафаретно. Но слова «на посту» вызывают в памяти какие-то ассоциации. «Ах, да! Я ведь снял посты у квартиры балерины Борисенко, Марчука и его сестры. Немедленно восстановить. Немедленно». Опять осечка. Таня не рассказывает, но я чувствую. Она мне больше не доверяет. А ведь я полагал, надеялся, что эта нежная девушка подарена мне судьбой в вознаграждение за все обиды. Разнообразие ради, госпожа иногда учиняет такие шутки. Сколько себя помню, никогда я не пользовался успехом у девушек. А ведь был вроде не хуже других. Не красавец, но не урод. Не высокий, но и не низкий. В чемпионы не выбился, но и в слабых никогда не числился. Отличником был только в первых трех классах, но зато в двоечниках никогда не ходил. Одевался всегда по моде. Если у всех застежки на туфлях с молниями, то у меня тоже. А вот девушкам никогда не нравился. Почему? Что отталкивало от меня этих непонятных, но привлекательных созданий? Что они думали обо мне? Серятина? Но Ваня Петренко по всем параметрам был совсем незаметен. А как Зина за ним увивалась? И задачки давала списывать, и домашнее сочинение за него готовила, чтобы только лишний раз сводил в кино. А в мою сторону и не смотрела вовсе, какие бы коленца я ни выкидывал. Чего же во мне не хватало? Флюидов таинственных. Госпожа природа в очередной раз решила позабавиться, слепив меня в виде куклы-невезучки. О, это она умеет. Дает всем приблизительно одинаковые потребности, но далеко не одинаковые возможности их удовлетворения. И вот можно сказать, единственный раз в жизни, когда в меня, возможно, без памяти, влюбилось прекрасное создание, вмешался этот проклятущий следователь-баловень, сумевший своими расспросами растравить ее душу, посеять туда ядовитые зерна. А ведь он беседовал и с другими моими пациентами, расспрашивал, настраивал против меня. Представляю, что теперь думает обо мне красотка-балерина. Она и раньше меня не жаловала. Смотрела, как на пустое место, как на один из автоматов, предназначенных лишь прислуживать, служить за ее драгоценным здоровьем. Как она, наверное, расстроилась, когда подвернулась стройная ножка после сеанса нормализации. Но почему бы ей не побыть такой же, как все? Привыкла, видите ли, ко всеобщему поклонению. А оно, если разобраться да взглянуть в истоки, Из-за того лишь,